«Я не понял, кто кого испугался», – размышлял вслух Иосиф Виссарионович, ухмыляясь в усы, американцы Гитлера или он их. Но судя по прошлой телеграмме, больше всех испугался Черчилль. А как же три готовых атомных бомбы, захваченных американцами? «Эти трофеи они только что доставили в Лос-Аламос», – отвечал Меркулов. «Значит, они не уверены в их работоспособном состоянии и начнут изучать конструкцию и причины отказа. Как вы думаете, что мы должны предпринять в первую очередь по линии разведки?» – спросил Сталин. «Нужно отреагировать на начало переговоров», – неуверенно предложил Меркулов, «но я пока затрудняюсь что-то конкретно предложить. Может выразить ноту протеста по дипломатическим каналам?» «Я спрашиваю, по линии разведки», – удивленно посмотрел Сталин на Меркулова. «А вы мне о дипломатии. Затрудняюсь пока предложить что-либо, товарищ Сталин», — повторил Меркулов. «Мы пока не будем ничего предпринимать официально», — размышлял вслух Сталин. «Этот вопрос находится у них еще в зародыше. Подождем неделю, а вам, товарищ Меркулов, нужно подключить к сбору ежедневной информации об этих переговорах всю нашу берлинскую резидентуру ВСД, усилить оперативность работы нашего агента Хаммера. Мы должны разгадать этот кроссворд раньше, нежели такие переговоры состоятся. Красоты Швейцарии никого не оставляют равнодушным и, наверное, не случайно для деятельности ОС был выбран Берн, расположенный в живописной долине реки Ари. Этот город получил свое название в честь медведя, который являлся его символом. Американцы с суеверием относятся к ним и считают Россию страной, где по улицам разгуливают медведи. Выбор места для офиса, наверное, был сделан с учетом будущего противоборства швейцарского медведя в лице ОС с русским. Управление стратегических служб размещалось в одном из неприметных зданий по улице Тавелвег в получасе езды от моста Нидигбрюкке, соединяющего часть старого города с новыми кварталами на противоположном берегу реки Ари. Мост расположен очень близко к знаменитой Медвежьей яме, территории, где в вольере содержатся символы города Берна, живые медведи. Наблюдать за их играми и свободным перемещением очень удобно, стоя прямо на мосту. В Берне много достопримечательностей. Это и его ратуша, и часовая башня, церковь Святого Петра и Павла, музей классической античности, голландская башня, церковь Святого Духа, ботанический сад и другое, что во все времена привлекало туристов из разных уголков мира. Сюда можно приехать, не подвергаясь строгому пограничному досмотру. Шпионы и агенты разведок всех мастей из любой страны могли встречаться здесь, не остерегаясь разоблачения. Страна банкиров Швейцария в войнах придерживалась нейтралитета и являлась самым подходящим местом для дипломатических переговоров и встреч. Даже во время боев Второй мировой войны из Берна уходили поезда в Швецию, Норвегию, Францию, Италию и Грецию. Не прекращал работу аэропорт и речной транспорт, функционировали банки и учреждения, создавая иллюзию мира и благополучия. Побывав в Берне во время войны, трудно поверить, что совсем недалеко в фашистской Германии идут кровопролитные бои и гибнут сотни тысяч людей. Вечером в резиденции ОС в Берне, Даллис ознакомился с директивой Совета по международным отношениям и пригласил к себе своего лучшего сотрудника Герхарда фон Геверница. Тот был немцем по национальности, эмигрировавшим в США после прихода нацистов к власти и женат на дочери рурского угольного магната Стенниса. Отец Геверница, известный немецкий ученый, специалист в области международных отношений, был депутатом парламента во времена Веймарской республики и участвовал в разработке ее конституции. Еще до вступления США в войну Геверниц, часто посещая Берн, завязывая здесь многочисленные связи, перспективные с точки зрения разведки. Кроме того, Геверниц был старым другом Даллиса, они познакомились еще в 1916 году, когда Даллис был в Европе на дипломатической службе. Даллис высоко ценил Геверница, посылал его на важные встречи, в которых не считал нужным участвовать лично, и внимательно прислушивался к его мнению и оценкам. О бомбардировке в орденных и трофейных атомных бомбах служба Даллиса не была информирована, и полученное задание вызвало его недоумение. «Речь пойдет о начале переговоров с Гитлером по заключению сепаратного мира», – информировал Даллис Геверница. «Я получил задание на организацию встречи с его эмиссарами, которых необходимо принять где-нибудь в неофициальной обстановке». «В который раз, Саллин?» – удивился Геверниц. «Мне помнится, что еще в 1943 мы по заданию из Вашингтона мы принимали делегацию во главе с князем Гогенлое, но достичь каких-либо приемлемых условий не получилось. В апреле 44-го принимали делегацию организаторов покушения на Гитлера, которых в июле после неудавшегося теракта расстреляли. В ноябре 44-го мы получали от начальника СД в Италии группенфюрера Харстера предложение приступить к сепаратным переговорам об условиях прекращения военных действий в Западной Европе и даже возможном объединении сил для продолжения войны против СССР. «Ты прав, Герхард», — согласился Даллис, но князь Гогенлой с фельдмаршалом Браухичем и генерал-полковником Цейтцлером выступали от германских промышленников, не имеющих реальной власти. «А заговорщиков мы с тобой отшили сразу. Устраните Гитлера, тогда будет предмет для переговоров. Группенфюрер СД Харстер, не та фигура, к мнению которой могут прислушаться генералы Вермахта и в первую очередь Кессельринг в Италии. Но сейчас речь идет об ультиматуме самого Гитлера, и Совет считает угрозу применения им атомной бомбы реальностью. Но мы не получали таких данных», — возразил Гиверниц, «хотя все сведения о результатах работы миссии Алсос проходят через нас. В любом случае, дорогой друг, мы должны выполнять директиву Совета», — резюмировал Даллис. «А как же президент Рузвельт?» — спросил растерянно Гиверниц. «Ведь он не давал такого задания нам, и мы не должны действовать без указа президента. Это антиконституционно. Если еще не давал указания, так в ближайшее время оно будет», — уверенно заявил Даллис. «Для нас с тобой главное — директива Совета. Президентов США много, а Америка всегда одна для всех, и главная власть сосредоточена не у президента». «Вы меня пугаете, Аллен», — возразил Гиверниц. «В случае авантюры с переговорами, мы окажемся крайними. Нас объявят преступниками, действовавшими без указания президента. Это же грандиозный скандал, который повлечет распад антигитлеровской коалиции. Как отреагирует Сталин на наши переговоры с Гитлером, в которых СССР не будет участвовать?» «Реакция вождя СССР нас меньше всего волнует», — спокойно рассуждал Даллис. «Если будет подписан международный документ о прекращении военных действий, то, как бы ни реагировал Сталин, ничего уже изменить нельзя. Договор вступит в законную силу. Я скажу тебе по секрету, как давнему другу, что в Совете укрепилось мнение: пора начинать нашу войну с Советским Союзом. Это невозможно», — возразил Гиверниц. «Советская армия сегодня самая сильная, и она в состоянии без нас добить фашизм. Если честно, то и наши войска вместе с англичанами советская армия может утопить в Ла-Манше, который мы форсировали, чтобы не пустить их в Европу. Воевать с русскими означает самоубийство, Аллен. История тому свидетель. Не пустить русских в Европу невозможно, дорогой друг», — улыбнулся Даллис. «Это идея фикс Черчилля, да и нашего президента Рузвельта отчасти. В Совете, особенно у членов клуба Дома Моргана, имеются другие соображения. Мы открыли второй фронт, когда прибыль от поставок по ленд-лизу достигла величины, необходимой для покрытия наших расходов на ведение военных действий в Европе. Раньше открывать второй фронт было себе в убыток. Сталин, в отличие от Черчилля, за поставки по ленд-лизу исправно платит золотом, несмотря, что наша союзническая помощь обходится ему недешево. Кроме того, это золото инвестируется в нашу экономику и развивает промышленность. Для кого-то война, а кому источник дохода? Тем более начинать войну против СССР невыгодно», — возражал Гиверниц. «Если следовать экономическим соображениям, пока он платит нам золотом. А кто тебе сказал, что мы объявим ему войну?» — удивился Даллис. «Я же сказал, что укрепилось мнение о начале холодной войны, и скажу больше, разрабатывается соответствующая доктрина. Хотя и наращивание мощи наших вооруженных сил не стоит сбрасывать со счетов. По оценкам сенатора Бернса и его сторонников, мы уже в 1947 году получим атомную бомбу. Манхэттенский проект засекречен», — возразил Гиверниц. «Откуда сенатору это стало известно? Он совместно с секретной комиссией Конгресса ревизировал финансирование работ по Манхэттенскому проекту», — отвечал Даллис, «который, как они думают, официально занимается производством обогащенного урана и использованием его в мирных целях в специальных реакторах. Байнс недавно обратился с меморандумом к Рузвельту и возмущался дороговизной произведенного количества Ю-235 и Пу-239. Из бюджета потрачено 2 миллиарда долларов. В этом документе он указал конкретный объем полученного урана и плутония. Зная критическую массу атомной бомбы, можно прийти к выводу, что это всего половина от необходимого. Поэтому только в 1947 году мы будем иметь создать урановую и плутониевую бомбу. Тогда можно будет начинать холодную войну, припугнув этим оружием Сталина. Я не совсем понимаю суть этой войны, сожалел Гиверниц, что это такое. Все просто, друг мой, объяснял Даллис, угрожая чудовищным оружием, можно диктовать свои условия, пока СССР не создаст аналогичное. Только не следует питать иллюзий, что мы длительное время будем монополистами в его производстве. В Советском Союзе достаточно умов, чтобы повторить наши опыты и создать свою бомбу, пусть даже с небольшим опозданием. А дальше-то что? Удивился Гиверниц, мы испортим отношения со Сталиным, которые очень трудно будет восстановить в дальнейшем. Затем нужно создавать более страшное оружие, спокойно отвечал Даллис. СССР будет стараться восстановить паритет и ввяжется в гонку вооружений. Вся его европейская часть лежит в разрухе, в стране царит голод, и ему, как воздух, нужна помощь в восстановлении промышленности. Поэтому Советский Союз не выдержит гонки и попросит у нас кредит. Мы хорошо заработали на этой войне. У нас достаточно средств, чтобы финансировать восстановление не только СССР, но и всей Европы, разграбленной Гитлером и которую сейчас успешно продолжает разрушать наша и советская армии. Кстати, средства на счетах фашистских бонс и их фюрера в наших банках, полученные ими за счет разграбления Европы, тоже в нашем распоряжении, как источник долгосрочного кредитования. Мы опутаем весь земной шар своим долларом, который банки всего мира будут скупать, как прибыльные акции наших компаний, плюс кредиты. А те, кто нам должен по займам, окажутся под нашим диктатом. А это и есть принцип мирового господства. Грех не воспользоваться сложившейся исторической ситуацией, Герхард. Я все же не пойму, сетовал Гиверниц, кредитование СССР ты считаешь войной. Сталин никогда не попросит у нас финансовой помощи, и пока он жив, надеяться на диктат в отношении СССР глупо. Ты сказал истину, улыбнулся Даллис, пока жив. Никто не вечен в этом мире и пройдет совсем немного времени, когда его похоронят. Скажи мне, кого ты видишь в Советском Союзе из политиков, способных его заменить? Только не говори, что Берия, этого кавказца, они сами застрелят после смерти Сталина за те репрессии, которые он проводил в стране по указке вождя. Но других политиков в партии большевиков нет, согласился Гиверниц, тех, кто мог составить конкуренцию тирану, давно расстреляли. Умрет Сталин, и СССР ждет коллапс в управлении страной. Вот этим мы тоже должны пользоваться, подхватил мысль Даллис, и благодарить Бога, что в этой могучей стране есть диктатор и тиран, не терпящий конкуренции на власть. Иначе ему быстро нашлась бы замена. Любое сильное государство можно уничтожить изнутри. И после смерти Сталина мы этим займемся вплотную. Это в принципе и есть холодная война. Она, как червоточина, сожрет советское общество изнутри, разложит его так, что гниль прольется наружу. Кто бы ни пришел к власти после Сталина, мы будем активно внедряться в коммунистическое общество, навязывать им свои устои, традиции, культуру и образ жизни. Развратим русских до неприличия порнографией, разрушим их мораль и патриотизм. Пусть советские люди смотрят наши фильмы, читают книги американских писателей, завидуют нашей демократии. Мы будем насаждать им потребительское отношение к жизни вместо созидательного. Это хорошо, что советские войска вошли в Европу, офицеры и солдаты увидят наконец-то, что капиталистический мир живет лучше их на порядок, и если не они, так их дети начнут завидовать европейскому и американскому уровню жизни и требовать того же от своих властей после смерти Сталина. Мы будем только подпитывать эту среду недовольных и взращивать бунтарей и революционеров. Они своими руками начнут разрушать коммунистическую идеологию и по прошествии времени потребуют вернуть частную собственность. Наши советники-экономисты разработают для них план приватизации советских государственных заводов и фабрик, и СССР развалится, как трухлявый пень. Каждый гражданин будет надеяться, что именно он станет хозяином, но эта приватизация будет, по сути, экспроприацией народной собственности в интересах кучки людей. В результате в стране появится десяток другой супербогачей, для которых целью жизни является только личное обогащение. А с такими нуворишами мы сможем договориться о чем угодно. Вот тогда и кредиты наши пойдут в ход, а мы с улыбочкой добренького дяди скупим их ресурсы и посадим на короткий поводок, как называют это сами русские, на кукан. Я понял, вымолвил озабоченно Гиверниц, когда Даллис замолк, спасибо за информацию, но давай вернемся к переговорам с Гитлером. Я думаю, что Чарли Вайнбург слукавил немного, рассуждал Даллис, именно он поставил подпись от имени Совета на задание, но не конкретизировал сроки его выполнения, а это значит, что мы можем определять их на свое усмотрение, то есть, спешки в этом нет. Я уверен, что с сегодняшнего дня наша авиация усиленно бомбит города, где по сведениям разведки у Гитлера имеются заводы по обогащению урана, а также электростанции. Производство обогащения очень энергоемкое, и если выбить этот инструмент из рук Гитлера, то ситуация будет разворачиваться в нашу пользу. Время работает на нас, и фюрер это понимает. Советская армия уже на подходах к Берлину, а мы с тобой поиграем с Гитлером в переговоры, пока русские не добьют крупную группировку вермахта, дислоцированную там. Вы уверены в том, что Гитлер не применит атомную бомбу? Сомневался Гиверниц. Если Совет считает угрозу ее применения реальностью, то возможно она у него уже есть. Если бы была, утверждал Даллис, он бы давно уже применил ее против наших войск безо всякого ультиматума. А поскольку он затеял угрозы ради переговоров, значит, они ему очень нужны. Гитлер теряет власть с каждым днем, но это пока единственный человек в Рейхе, который может приказом прекратить военные действия против нашей армии, и с ним нужно садиться за стол переговоров. В любом случае нам с тобой придется начинать их организацию, состоятся они или нет, неважно. Совет по международным отношениям заранее создавал ОС для предстоящей холодной войны с СССР, которую планировали начать после разгрома гитлеровской Германии. Управление стратегических служб необходимо было для того, чтобы США не только располагали возможностью собирать и анализировать разведывательные данные по проблемам холодной войны, но и создавать механизмы, позволяющие осуществлять прямое влияние на политиков будущей Европы. Без этого американский гегемонизм мог бы попросту не состояться. Даллис вел многочисленные переговоры с настоящими и будущими лидерами европейских государств, с представителями их промышленно-финансовых группировок, дипломатами и влиятельными генералами такими, как Шарль де Голль. С самого начала учреждения ОС члены Совета озадачились контролем над ее работой. Чарли Вайнбург убеждал их о профессиональной честности Даллиса, как своего друга, в порядочности и преданности которого он не сомневается. Однако банкиры, не доверяющие даже себе, настояли на строгой отчетности управления ОС, для чего все переговоры дипломатического уровня, а также внутренние служебные совещания и планерки записывались на магнитофон. Практически ежедневно большие катушки лент отправлялись дипломатической почтой в Вашингтон. Единственным человеком, допущенным для обслуживания магнитной записи и отправки ее в США, был строго засекреченный агент советской разведки Хаммер. И сейчас, производя запись, он слушал разговор Даллиса с Гиверницем и стенографировал его для отправки в Москву. Спустя сутки Меркулов, предварительно попросивший встречи со Сталиным в неотложном порядке, лично предал ему расшифрованную стенограмму беседы Даллиса с Гиверницем. Сталин бегло ознакомился с ней и строго посмотрел на наркома госбезопасности. «Кто еще, кроме вас, читал этот документ?» – спросил он. «Шифровальщик Семенов», – ответил Меркулов, – «по долгу службы, так сказать. Можете идти», – скомандовал Сталин. «Я думаю, вам не нужно напоминать, что эта информация должна остаться под грифом «строго секретно». «Никак нет, товарищ Сталин», – отчеканил нарком, – «я лично напомню об этом Семенову». Сталин уселся в свое кресло и, внимательно изучив стенограмму беседы, пригласил к себе Берия. «Прочти, Лаврентий, эту бумагу», – передал он ему стенограмму, «когда тот явился в кабинет, и предоставь мне мероприятие по противодействию американским банкирам. Ты должен быть готов, чтобы после разгрома Германии начать борьбу с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Будет неправильным одержать победу в Великой Отечественной войне и проиграть холодную. Считай это своей первоочередной задачей, и уже с сегодняшнего дня необходимо присмотреться к нашим маршалам и генералам, которые попытаются вывести из Европы трофеи для личного пользования, предметы роскоши и произведения искусства. Низкопоклонство перед Западом именно с этого и начинается, оно наш злейший враг. Берега живописного озера Лаго-Маджоре, находящегося на границе Швейцарии и Италии, давно привлекали своей красотой богатых людей, построивших здесь уединенные имения. Лаго Маджоре расположена в тектонической котловине западной части Ломбардских Альп и ограничена преимущественно крутыми и высокими живописными берегами. Озеро образовано древним ледником, спускавшимся с гор и с юга подпружено его отложениями. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская в Пьемонте и Ломбардии. Через озеро протекает судоходная река Тичино, левый приток По. На живописном склоне недалеко от городка Локарно у зятя Гиверница было имение, где Даллес и намерен был провести предварительные слушания позиций с эмиссарами Гитлера. С этой целью в Швейцарию инкогнито прибыли представители союзнического командования, заместитель начальника штаба войск в Казерте американский генерал Лайман Лемницер и начальник разведки при штабе Александера генерал Теренс Эйри. Они въехали в страну по документам двух американских сержантов, поскольку благовидных предлогов для прибытия таких высокопоставленных представителей армии в нейтральную страну не нашлось. Туда же стянули специальный батальон охраны, который прибывал из Страсбурга порознь небольшими группами. У вашингтонского руководства появились опасения, что немцы могут организовать похищение генералов, теракт или налет на это место с воды или с воздуха, как это было сделано в операции похищения Муссолини. Даллесу пришлось разъяснять, что противник ради похищения двух генералов и ответственных работников ОС не станет осложнять свое и без того тяжелое положение, грубо попирая нейтралитет Швейцарии. Но совет решил обеспечить надежную охрану поместья, а швейцарцы постоянно патрулировали акваторию озера. Немецкая делегация прибыла в Швейцарию тоже инкогнито, и до самой встречи никто не знал, кому Гитлер доверит вести переговоры. Это был генерал СС Карл Вольф в сопровождении Дальмана, Циммера и своего адъютанта, штурмбанфюрера Айгена Виннера. Они добрались до Локарно из Италии, в штатских костюмах и с документами на вымышленные имена и фамилии. Работники ОС встретили делегацию и сопроводили до имения зятя Гиверница на автомобилях с повышенными мерами предосторожности. Предполагалось, что Кальтенбруннер негласно осуществляет охрану делегации группой законспирированных головорезов из гестапо. По прибытии Вольф вручил Даллес уверительную грамоту, справку о себе и сопровождающих его лицах, а также длинный список собственных штабных достижений в войне против СССР за последний год, которые должны были свидетельствовать о его преданности и близости к особе фюрера, которого он будет представлять на переговорах. «Считаете ли вы, генерал, что война Германии проиграна?» — начал разговор Даллес, ознакомившись с текстом справки. «Я не уполномочен фюрером вести разговор в таком ключе». Наигранно резко ответил Вольф: «Германия не проиграла войну, об этом не может быть и речи. Наоборот, мы, как никогда, близки к победе и в первую очередь на Восточном фронте. Вы получили условия, которые фюрер оговаривает, чтобы уберечь американскую армию от позорного бегства из Европы». «Получали ультиматум», — спокойно ответил Даллес, — «но нам непонятно желание Гитлера уберечь нашу армию от позора. Насколько я осведомлен, ситуация на фронтах сложилась далеко не в пользу Германии и нужно говорить о ее спасении». «А как же наступление наших войск в Арденнах?» — удивился Вольф, — «где мы успешно применили оружие возмездия, уничтожив за несколько минут две ваши дивизии». «Видите ли», — вступил в разговор Гиверниц, — «если нас не информировали об этих успехах вермахта, то они не имеют никакого стратегического значения». «Вы сумасшедшие!» — нервно крикнул Вольф. «Ситуация на фронтах сегодня уже ничего не решает. Пока ваши войска будут пытаться атаковать позиции на Западном фронте, наша ракета Фау 2 метра обрушит на головы нью-йоркцев свой смертоносный груз и сотрет с лица земли этот город». Это было похоже на блеф, и Даллес спокойно продолжал набивать свою трубку табаком, не глядя на нервного генерала СС. Неинформированность о ядерной бомбардировке в Арденнах шло на пользу выдержки Даллеса. Гиверниц, обладающий математической логикой мышления, заметил спокойствие своего шефа, снова вступил в беседу и тоже блефовал без оглядки. «Пока эта ракета долетит до Америки, — молвил Гиверниц, — союзнические войска уничтожат Берлин вместе с теми, кто ее запустит. Советский маршал Жуков уже подходит к Берлину с востока, и мы в 500 километрах от вашей столицы. Наша авиация успешно разбомбила вчера ваши заводы по обогащению урана и две электростанции. Будьте уверены, Америка пожертвует Нью-Йорком ради уничтожения фашизма в Европе. Интересно, а Гитлер готов отдать свою жизнь ради демонстрации одного удара по Нью-Йорку?» «Вы ошибаетесь», — уже спокойно произнес Вольф, у нас много ракет и мы готовы приступить к бомбардировке не только Нью-Йорка. Генерал, вступил в беседу Даллис, почему бы вам этими ракетами не нанести удар по советским войскам, рвущимся к Берлину? Обернув в бегство советскую армию, нам бы быстро удалось достичь взаимопонимания, не так ли? Я не уполномочен отвечать на подобные вопросы, парировал Вольф, фюрер уверен в нашей победе, но он не может раскрыть, кому бы то ни было своей стратегии завершения войны. Но вы должны согласиться с фактом, продолжил Гиверниц, что если советские войска ворвутся в Берлин, то говорить о запуске каких-либо ракет со стартовых площадок в Пенемюнде нереально. Вольф не ожидал такой осведомленности американцев, завод в Пенемюнде, где производили ФАУ-2 метра был засекречен. Его заминка ясно показывала, что генерал озадачен и смущен. Вольф понял, что перегнул в блефе и эти двое американцев раскатали его логику в пух и прах. Кроме того, он, генерал СС, не был досконально осведомлен в степени готовности разработок по атомной бомбе. Этого не знал даже высший командный состав вермахта. Явно, Вольф надеялся, что Даллис быстро испугается и начнет записывать условия Гитлера на заключение сепаратного мира. Опытный разведчик и дипломат Даллис понял, что Гитлер блефует и продолжил свою игру. «Я думаю, генерал, что мы должны договориться на основе объединения наших сил против СССР», подвел итог Даллис, готова ли Германия нанести атомный удар по позициям советского маршала Жукова. «Я не могу ответить на этот вопрос», понуро произнес Вольф. Это не моя компетенция. В таком случае первый поиск взаимопонимания между нашими странами, я считаю оконченным, констатировал Даллис, мы готовы продолжить переговоры, если вы сможете ответить на поставленный мной вопрос. В ходе Висло-Одерской операции одним из самых высоких темпов наступления за всю войну обеспечила 69-я армия 1-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Владимира Яковлевича Колпакчи. Воинские формирования, входящие в ее состав за месяц прошли с боями более 500 километров, успешно прорвали укрепления долговременной обороны немецко-фашистских войск, разгромили сильную группировку противника и сходу форсировали Одер. К 3 февраля передовые части 69-й армии находились примерно в 60 километрах от Берлина, столица Германии была уже в радиусе досягаемости тяжелой артиллерии. Во второй половине следующего дня командующий 1-м Белорусским фронтом Георгий Константинович Жуков собрал совещание в штабе 69-й. Он приехал туда чуть позже командармов 5-й ударной армии Берзарина, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий Катукова и Богданова, которые обычно опаздывали. Хозяин совещания генерал-полковник Колпакчи встречал Жукова у автомобиля и тут же пригласил в просторный блиндаж, где, сидя за столом, прибывшие раньше его командармы обсуждали план наступления на Берлин. Детали этой операции были известны каждому из них, план разрабатывал штаб Жукова с учетом их мнений, после чего был предоставлен на утверждение Сталину. Верховный главнокомандующий утвердил этот план в конце января. Жуков предлагал выйти на рубеж Одера до конца месяца, подтянуть войска и тылы, пополнить запасы, а в феврале продолжить наступление всеми силами фронта. Сходу форсировать Одер, а затем развивать стремительный удар на Берлин, направляя главные усилия в обход столицы Германии с северо-востока, севера и северо-запада. Операцию по взятию Берлина Жуков намечал начать в середине февраля к дате окончания Ялтинской конференции. Настроение у командармов было приподнятое, несмотря на усталость последних дней стремительного наступления, многие шутили по поводу предстоящего взятия Рейхстага и ареста Гитлера. Здравия желаю, товарищи командармы, приветствовал собравшихся Жуков, войдя в помещение. Здравия желаем, товарищ маршал, прозвучало ответное приветствие поднявшихся из-за стола командармов. Жуков снял шинель и папаху и, на ходу причесавшись, сел во главе совещания. Адъютант генерала Колпакчи тут же принес маршалу стакан горячего чая в посеребренной подставке. Жуков погрел ладони, обхватив ими стакан, и, немного отхлебнув из него, прокашлялся. «Начнем совещание, товарищи командармы», — объявил Жуков, — «если мы захватим западный берег Одера, то взятие логова коричневой чумы, столицы Германии и Берлина, будет вполне гарантировано». Войска фронта вышли к Одеру и сходу форсировали его под Кюстрином. Теперь там мы имеем важный стратегический плацдарм. Но сопротивление немцев еще очень сильное, Нам сейчас нужно обсудить перегруппировку войск, чтобы основательно подготовиться за неделю, максимум две и стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин. Какие будут мнения на этот счет? Разрешите мне, попросил начальник штаба фронта генерал-полковник Малинин. Прошу вас, Михаил Сергеевич, дал ему слово Жуков. Мне кажется, быстрая атака наших армий на Берлин, предостерег Малинин, подходя к карте, может оказаться под угрозой флангового удара немецких соединений, дислоцированных в Померании. Войска Рокоссовского, наступающие севернее наших армий, продолжил Малинин, показывая указкой на карте, значительно отстали от нас. Войска 3-го Белорусского фронта Черняховского оказались в трудном положении из-за темпа продвижения левого фланга Рокоссовского. Он действует медленно, отчего появился опасный разрыв между ним и быстро наступающими нашими армиями на центральном участке. «Спасибо, Михаил Сергеевич», – поблагодарил Жуков, когда тот закончил, – «опасность такая имеется. Мы все это видим на карте, но если за две недели подтянуть тылы, пополнить запасы, то Берлин можно брать. За это время и Рокоссовский подтянется. Большая честь, товарищи командармы, взять Берлин. Я мечтал об этом с 41-го, когда мы обороняли Москву. С другой стороны, надо уметь устоять против соблазна. Командир не должен терять голову, даже при успехе. Вы думаете, Конев не хотел бы выскочить на Берлин или Рокоссовский? Еще раз подчеркиваю, нужно уметь держать себя в руках и не идти на соблазн, ни в коем случае не идти на авантюру. Командир в своих решениях никогда не должен терять здравого смысла. Товарищ, маршал, вас ПВЧ требует верховный главнокомандующий. Прервал Жукова вбежавший адъютант Семочкин, срочно. Жуков резко вскочил и вышел в предбанник блиндажа, где установлен аппарат ВЧ. Быстро взял трубку, лежащую на столе. Слушаю, товарищ Сталин, ответил Жуков. Товарищ Жуков, спросила трубка, где вы сейчас находитесь и чем заняты? Я в настоящее время, отвечал командующий фронтом, провожу совещание в штабе 69-й, планируем взятие Берлина, товарищ Сталин. Прекратите это планирование, неожиданно приказал Сталин, займитесь разработкой операции по разгрому гитлеровских войск группы армий Висла, находящихся в Померании. Но вы ведь сами утвердили план операции по взятию Берлина, попытался возразить Жуков. Мы понимаем опасность удара померанской группировки во фланг, но надеемся, что в ближайшую неделю Рокоссовский подтянется и ликвидирует опасный участок. Да, утвердили сами, с усами, прервал его Сталин, а теперь отменяем. Нужно развернуть войска фронта на север, ликвидировать опасность удара с фланга, но главное обязательно постараться овладеть секретными объектами в Пенемюнде и в ближайшей перспективе островом Рюген. Вас о таких объектах инструктировал товарищ Меркулов. Так точно, товарищ Сталин инструктировал, молвил Жуков, но уже слышны были гудки отбоя. Сталин положил трубку аппарата ВЧ и взглянул на Меркулова, стоящего на вытяжку со стенограммой беседы Даллиса с Вольфом, состоявшейся на даче зятя Гиверница. Этот документ был получен от Хаммера накануне ночью и специальным курьером на самолете из Москвы доставлен в Юсуповский дворец Кариза близ Ялты. Иосиф Виссарионович прибыл сюда на конференцию Большой Тройки заранее, еще 1 февраля. Советская делегация выехала из Москвы литерным поездом до Симферополя, как последнего железнодорожного узла, а затем на автомобилях по серпантину в Кариз. Молотов остался, чтобы на аэродроме в Саке встречать делегации Рузвельта и Черчилля, которым для резиденции подготовили Ливадийские и Воронцовские дворцы. «У вас все?» – спросил Сталин. «Так точно», – отрапортовал Меркулов. «Незамедлительно информируйте меня о каждом сообщении вашего агента о содержании служебных разговоров Даллиса в Берне во время Ялтинской конференции». Завершил беседу Сталин, «я должен иметь самые последние сведения о намечающихся переговорах». Меркулов вышел, а Сталин еще некоторое время сидел неподвижно о чем-то думая, и глядя на аппарат ВЧ, установленный в этом бункере. Отсюда верховный главнокомандующий мог управлять войсками и государством. Винный погреб Юсуповского дворца был специально переоборудован в бункер на время проведения Ялтинской конференции. Иосиф Виссарионович спускался сюда по необходимости, но ночевал на втором этаже, несмотря, что в бункере имелась спальня, ничем не уступающая по комфорту апартаментам второго этажа. Задолго до начала конференции Рузвельт и Сталин в переписке договаривались о месте ее проведения. Рузвельт предлагал Северную Шотландию, Кипр, Афины или Мальту, Черчилль, Александрию или Иерусалим. Но советский лидер был неуступчив, мотивируя вполне резонным аргументом. В результате Висло-Одерской операции советские войска находились в 60 километрах от Берлина, а союзники – в 500. Поэтому он по праву победителя должен назначать место встречи и как хозяин обеспечивать надежную охрану. Для безопасности участников конференции весь район их пребывания и передвижения был разбит на 5 оперативных секторов, а для регулирования движения на дорогах по всему маршруту был задействован специальный батальон, прикомандированный из Москвы. Охрана шоссейных дорог была организована личным составом 7 контрольно-пропускных пунктов численностью около 2000 сотрудников, из них более 700 оперативных работников и 10 переводчиков. Для охраны Сталина, вместе с советской делегацией, занявшим Юсуповский дворец в поселке Крис, было выделено 100 сотрудников госбезопасности и батальон войск НКВД в количестве 500 человек. Для зарубежных делегаций, прибывших с собственной охраной и службами безопасности, советской стороной была выделена внешняя охрана и коменданты занимаемых ими помещений. В распоряжении каждой иностранной делегации выделялись советские автомобильные подразделения. Заседание решили проводить в Белом дворце Ливадии, где разместилась делегация Рузвельта. Так решил Сталин, чтобы не создавать неудобств американскому президенту в инвалидной коляске, который должен был на каждое заседание подвергаться дискомфорту при переезде. Крис, где расположен Юсуповский дворец, находится между Ливадией и Алупкой. Там, в Воронцовском дворце, поселили делегацию Великобритании во главе с Черчиллем. Это окончательно испортило настроение премьер-министра, поскольку Сталин обосновался между ним и Рузвельтом. В этом Черчилль видел стремление Сталина встать между США и Великобританией и обеспечить свое доминирование на предстоящих переговорах. При подготовке к Ялтинской встрече вопрос обеспечения безопасности ее участников и прежде всего глав союзных государств стал одним из важнейших. По предложению английского премьера конференция получила кодовое название «Аргонавта» в Советском Союзе и ее окрестили «Остров». С целью введения в заблуждение германской разведки, местом конференции называлась Мальта, где и встретились Рузвельт и Черчилль, чтобы заранее согласовать свои позиции перед вылетом в Крым. Премьер-министр напомнил президенту, что их точка зрения по атомному вопросу будет единой, в связи с чем английские и американские зоны оккупации Германии должны включать в себя города, где по сведениям разведки имеются объекты атомного проекта Гитлера. Рузвельт оптимистически заметил, что предварительно расчленение Германии согласовано на совещаниях министров иностранных дел и проблем в этом вопросе не будет. Президент США и премьер-министр Великобритании вылетели в Крым с Мальты в ночь на 3 февраля разными самолетами, где на аэродроме в Саке лидеров союзников и их многочисленное сопровождение более 700 человек встречал Молотов. Всего в этот день в Саках произвели посадку 30 транспортных самолетов и 4 десятка истребителей эскорта. На протяжении всего перелета самолеты поддерживали радиосвязь с Крымом, каждого от определенной точки над Черным морем советские истребители сопровождали до самого аэродрома, затем разворачивались и летели за следующим, и так более 4 часов. Первым прибыл Черчилль, спустя час Рузвельт.